67. Вителий оставался глух к советам, продиктованным доблестью. Он жалел самого себя. Боялся, что раздраженно затянувшимся сопротивлением противник не пощадит его жену и детей. И все эти мысли сокрушали его душу. Думал он и о своей престарелой матери. Судьба, правда, сжалилась над ней. Она скончалась за несколько дней до гибели всех своих родных. Принципат сына не принес ей ничего, кроме горя и общего уважения. Примечание 150. Мать Вителия звали Секстия Августа. О ее нравственных достоинствах смотри книгу 2, главы 64 и 89. Обстоятельства ее смерти не вполне ясны. Смотри Светоний Вителий. Конец примечания. В 15-й день перед январскими календами, смотри примечание 151, Вителий получил сообщение о том, что остававшийся в Нарнии легион вместе с приданными ему когортами изменил своему долгу и сдался врагу. Смотри примечание 152. Примечание 151. 18 декабря 69 года. Примечание 152. Смотри главу 63. Конец примечаний. Облаченный в черные одежды, окруженный плачущими родными, клиентами и рабами, спустился он с палатина. Примечание 153. На форум. Конец примечания. За ним, как на похоронах, несли в носилках его маленького сына. Странно звучали льстивые приветствия, которыми его встретил народ. Солдаты хранили мрачное молчание.